Часть шестая. Начальники, их помощники и чиновники для поручения сыскной полиции. Как уже говорилось, в феврале 1917 года были сожжены здания полицейского архива и сыскной полиции. Погибли, картотека стола привода, большая часть уголовных дел и личные дела сотрудников. Удалось спасти лишь незначительную часть документов, которые ныне находятся в ЦГИА СПБ, фонды 569 и 965. Описание некоторых дел и отдельные формулярные списки чиновников СПБ-СП можно обнаружить в ГАРФ и РГИА. Однако даже про начальников сыскной полиции пока не удалось найти всю исчерпывающую информацию. А про их помощников и чиновников для поручений имеются лишь отрывочные сведения, почерпнутые нами из справочных книжек Санкт-Петербургского градоначальства и городской полиции и адрес календарей. Несмотря на неполноту этих сведений, мы рискнули опубликовать собранную информацию. В данном разделе мы расскажем о судьбах наиболее важных и заметных сотрудников СПБ-СП, а также об уголовных делах, раскрытых во время службы этих людей в петербургской сыскной полиции. Часть 6.1. Путилин и его команда. Иван Дмитриевич Путилин прослужил в СПБ-СП с 1866 по 1889 год. Однако с перерывами. Дважды он уходил в отставку по болезни, но, поправив здоровье, возвращался в кресло начальника. И лишь его третья отставка в 1889 году стала окончательной. На время его отставок начальниками СПБ-СП назначались чиновники для поручений или помощники, заместители Путилина – Кириллов, Назоров и Иванов. К сожалению, их полные формуляры в архивах пока не найдены, об их жизни и судьбах удалось обнаружить лишь неполную и довольно разрозненную информацию. Часть 6.1.1. Иван Дмитриевич Путилин. Годы жизни. 8 мая 1830 год, 18 ноября 1893 год. Начальник СПБ-СП с 31 декабря 1866 года по 1 февраля 1875. С 3 июня 1878 по 31 июля 1881 и с 1 апреля 1883 по 4 мая 1889 года. Долгое время точная дата рождения Путилина была неизвестна. На могиле был указан только год, однако и он вызывал сомнения, потому что согласно формулярным спискам Ивана Дмитриевича год рождения получался иным. В 1833-м, для читателей, которым исследовательская работа в архивах незнакома, поясним. В XIX веке дату рождения в документах не ставили, указывали лишь количество полных лет. В подобных случаях год рождения вычислялся вычитанием возраста от даты составления формуляра. Однако сотрудникам Белгородского юридического института МВД имени Путилина удалось разыскать метрическую книгу собора Успенской церкви города Нового Оскола, где крестили великого сыщика, и установить точную дату и место его рождения, а также имена его родителей – коллежский регистратор Дмитрий Андреевич и его жена Анна Васильевна. Вероисповедание Путилин имел православное. Образование получил в Новооскольском уездном училище. Впрочем, судя по воспоминаниям самого Ивана Дмитриевича, в этот период своей жизни ни он особенно не налегал на книжное учение, ни домашние не налегали во имя того же учения. Школьной тогдашней науке он предпочитал игры со сверстниками на открытом воздухе. Это было и к лучшему. Подобный режим укрепил его здоровье и способствовал выработке самостоятельного и энергичного характера. На коронную службу Иван Дмитриевич поступил 31 октября 1850 года канцелярским служителем в хозяйственный департамент МВД при содействии старшего брата Василия, чиновника того же ведомства. В 1853 году Иван Дмитриевич подвергался в Санкт-Петербургском университете экзамену по полному гимназическому курсу для получения чина и за оказанные в нем познания аттестатом, выданным 31 декабря 1853 года, ему было предоставлено право стать гражданским чиновником второго разряда. Приказом по гражданскому ведомству от 28 июля 1854 года он был произведен в коллежские регистраторы со старшинством с 31 октября 1852 года. Примечание. Для производства в следующий чин чиновнику необходимо было прослужить определенное количество времени. Коллежских регистраторов, например, производили в губернские секретари после 3 лет службы. Допустим, некий коллежский регистратор А был произведен в первый классный чин 1 августа 1880 года. Следовательно, трехлетний срок, необходимый для производства его в следующий чин, кончался 1 августа 1883 года. Но 1 августа А очередного чина не получал. Соответствующие представления вносились в СЕВК только 3 раза в год, к 1 февраля, 1 мая и 1 октября. При этом часть таких представлений, прежде чем попасть в эту канцелярию, проходила несколько инстанций, что тоже требовало времени, а большая часть приказов о чинопроизводстве издавалась царем на Рождество и Пасху. Поэтому высочайший приказ о производстве нашего А в губернские секретари мог быть издан только через несколько месяцев после наступления срока чинопроизводства, к Рождеству 1883 года, а то и к Пасхе 1884 года. Чтобы при производстве в следующий чин было понятно, с какого времени считать срок выслуги, в приказе указывались так называемое старшинство, дату начала течения этого срока. Для А приказ звучал так: коллежского регистратора А в губернские секретари со старшинством с 1 августа 1883 года. Конец примечания. 13 декабря 1854 года по собственному прошению Путилина перевели в штат Санкт-Петербургской полиции на должность младшего помощника квартального надзирателя в 4-й квартал 1-й Адмиралтейской части. Чуть позже, 31 октября 1855 года, его перевели на эту же должность во 2-й квартал 3-й Адмиралтейской части, где его начальником стал уже известный читателю Карп Леонтьевич Шерстобитов. Через 1.5 года Путилин получил повышение. 28 мая 1856 года его назначили старшим помощником надзирателя того же 2-го квартала 3-й Адмиралтейской части. В Петербурге тогда орудовала шайка душителей. Операции их начались в 1855 году. Читаем в мемуарах Путилина. «Конец этого года и начало следующего можно назвать буквально ужасным. За 2 месяца полиция подобрала 11 тел, голых, замерзших, со страшными веревками на шее. Это были извозчики или случайные прохожие. Граф Петр Андреевич Шувалов, бывший тогда петербургским оберполицмейстером, отдал строгий приказ разыскать преступников. Вся полиция была на ногах, и все метались без толка в поисках следов. Трудно это было дело. Я потерял и сон, и аппетит. Не могут же скрыться преступники, если их начать искать как следует. И дал я себе слово разыскать их всех до одного, чего бы мне это ни стоило». Каждый вечер, переодевшись бродягой, Путилин шел на охоту, в трактиры и малинник, надеясь в пьяных разговорах подслушать сведения, которые выведут его на шайку. 29 декабря 1856 года ему, наконец, повезло. Иван Дмитриевич, в его мемуарах сказано, что он служил тогда помощником надзирателя в Нарвской части, но это не соответствует действительности. Согласно приказам в его личном деле, с 31 октября 1854 года по 5 октября 1862 года он числился в 3-й Адмиралтейской части. Выследил 2 мужчин, сдавших скупщице краденого, снятые с одного из убитых извозчиков вещи. Преступники были задержаны, однако сознаваться не желали. Допрашивал их еще один наставник Путилина, титулярный советник Феликс Феликсович Кильчевский, занимавший должность стряпчего полицейских дел Московской части. Очередная ошибка в мемуарах Путилина, где написано, что Кильчевский служил в Нарвской части. «Я никогда не упускал случая присутствовать при его, Кильчевского, беседах с преступниками, если у меня выпадало свободное время. Он тоже, в свою очередь, никогда не отказывал мне в этом и должен сказать, что если впоследствии, уже будучи начальником сыскной полиции, я умел добиваться признания там, где мои помощники совершенно терялись, то этим я целиком обязан Кильчевскому. С 10 слов он умел поставить допрашиваемого в противоречие с самим собой, загонял его совершенно сбитого с толку в угол и добивался, наконец, правдивого рассказа». После долгих допросов у Кильчевского задержанные признались в одном из убийств, указав, что лошадь погибшего продали извозопромышленникам в Царском селе, а ее сбрую оставили на хранение в сторожке на Лиговском канале за Московской заставой. Снова загримировавшись, Путилин отправился в сторожку и, представившись карманным воришкой, попросился на ночлег. Подслушав разговоры обитателей сторожки, Иван Дмитриевич выяснил состав шайки, и через несколько дней все ее члены были арестованы. За поимку душителей 31 декабря 1857 года Путилин получил первый орден – Святого Станислава III степени. Кельчевского наградили орденом Святой Анны III степени. 23 февраля 1858 года Ивану Дмитриевичу было поручено исправление должности квартального надзирателя 3-го квартала 3-й Адмиралтейской части. Утвержден он был в этой должности 28 июля 1858 года. Примечание. В тогдашней терминологии исправление должности означало временное замещение вакантной должности, исполнение должности – временное замещение должности на время отпуска или болезни занимавшего ее чиновника. Конец примечания. И как в свое время Шерстобитову, Путилину теперь поручали все важнейшие розыски по Петербургу. Он неизменно оправдывал надежды высокого начальства, и награды сыпались одна за другой. 3 февраля 1858 года получил высочайшую благодарность за содействие приставу исполнительных дел майору Сербиновичу при поимке 3 грабителей. 27 сентября 1858 года Иван Дмитриевич был награжден орденом Святой Анны III степени за поимку бежавших арестантов Иванова и Гусева. 15 марта 1859 года получил монаршую благодарность за успешные действия при открытии преступников в убийстве французского подданного Шарпантье. 11 декабря 1859 года награжден орденом Святого Станислава II степени за открытие шайки разбойников, производивших в сентябре и октябре 1859 года грабежи и убийства. Однако непосредственное начальство было Путилиным недовольно. Пристав исполнительных дел 3-й Адмиралтейской части жаловался в ноябре 1858 года оберполицмейстеру. «Вступая в управление 3-й части, я отдал, между прочим, приказание надзирателям кварталов, чтобы они ежедневно и регулярно являлись в часть за поступающими и для сдачи исполненных бумаг. Надзиратель 3-го квартала Путилин неаккуратно является для сего в мою канцелярию, а 13 ноября ни сам не прибыл, ни даже помощника своего не прислал». Но за такую мелочь выдающегося сыщика наказывать не стали. В 1861 году граф Петр Андреевич Шувалов, один из влиятельнейших людей той эпохи, бывший оберполицмейстер Санкт-Петербурга и будущий шеф корпуса жандармов, рекомендовал тогдашнему начальнику 3-го отделения, князю Василию Андреевичу Долгорукову, привлечь Путилина к ликвидации тайного революционного общества «Земля и воля», которое готовило крестьянскую революцию. В августе 1861 года Путилин нашел в доме участника организации Всеволода Дмитриевича Костомарова подпольную типографию. Там же была найдена прокламация «К молодому поколению». На допросе сразу согласившийся сотрудничать с охранителями Костомаров назвал ее автора Михаила Ларионовича и Ларионовича Михайлова. Путилин установил за ним слежку. Позднее Михайлов писал об Иване Дмитриевиче. «Этот усердный молодой человек, как я узнал потом в тайной канцелярии, в 3-м отделении, был там правой рукой». 14 сентября 1861 года революционер был арестован. Путилин при этом присутствовал. Вот как описал его внешность Михайлов. «Наибольшую серьезность хранил черный сыщик Путилин, показавшийся всем нам загадочным лицом. Но и он два раза улыбнулся, и голос у него был такой мягкий». Его глаза с черными масляными зрачками и с какой-то синеватой тенью под веками и на белках я готов был признать такими же характеристическими для шпиона, как красные для жандарма. Костомаров согласился на определенных условиях выдать и других своих товарищей. О ходе переговоров с ним Иван Дмитриевич докладывал лично министру внутренних дел Петру Александровичу Валуеву из дневника министра. 12 июля 1862 года. По возвращении на дачу был у меня Путилин по делу об ожидаемых от Костомарова револациях. Разоблачениях. Костомаров требует, чтобы его разжаловали в солдаты и обеспечили существование его матери, и, кроме того, не выдавали его показаний, как было по делу Михаила Илларионовича Михайлова. Все возможно, кроме первого, потому что дело в Сенате, следовательно, нельзя определять наказание произвольного. Костомаров говорит об обширно распространенном заговоре, обещает назвать членов революционного комитета, им управляющего и земской думы, ему содействующей. Говорит о денежных средствах общества, о связях с армией и тому подобное. Негациация с Костомаровым затормозилась вследствие личных щекотливостей князя Суворова, который вел дело на свою руку, и Потапова, который о нем знал. Я дал Путилину положительный от тебя отзыв и послал его в Москву для переговоров с Костомаровым. Переговоры Путилина прошли успешно. Костомаров выдал остальных участников организации – Чернышевского, Щелгунова и других. Охранители тоже выполнили свою часть сделки. Костомаров был приговорен всего лишь к 6-месячному заключению в крепости и затем к отправлению рядовым в Кавказскую армию. Но в столь опасное место не попал. Вместо этого был зачислен в Санкт-Петербургский уланский полк, а в 1865 году из-за неизлечимой болезни был вовсе уволен от службы. Кроме того, погубивший дирижера Чернышевского радикального оркестра, так обозвал Костомарова министр финансов Рейтерн, получил от властей в награду 1625 рублей, и за счет третьего отделения была издана его книга «История литературы древнего и нового мира». А Путилин за успешное исполнение особых поручений по делам третьего отделения 31 октября 1861 года был награжден орденом Святого Владимира четвертой степени. 5 октября 1862 года Путилина перевели в МВД и откомандировали в распоряжение Санкт-Петербургского военного губернатора. По октябрь 1866 года он входил в состав следственной комиссии, которая разбиралась злоупотреблениями в изготовлении и торговле золотыми и серебряными вещами. Некоторые ювелиры в Петербурге и Москве торговали изделиями из сплавов, содержащими меньше драгоценных металлов, чем было указано в пробах. А также для увеличения веса использовали припои. В работе этой комиссии участвовал и Кильчевский. 26 июня 1866 года Путилин был откомандирован в распоряжении оберполицмейстера Петербурга Трепова, который осенью того года поручил Путилину организовать и возглавить сыскную полицию. Этим учреждением Иван Дмитриевич с перерывами на две отставки руководил до 1889 года. 30 августа 1870 года Путилин был награжден орденом Святого Владимира третьей степени, 8 апреля 1884 года орденом Святого Станислава первой степени, 11 января 1889 года орденом Святой Анны первой степени. В воздаянии заслуг, оказанных при розыске убийц австрийского военного агента князя Аренберга, австрийский император пожаловал ему 13 сентября 1870 года орден Франца Иосифа. Дальнейшее продвижение фантастически быстрое, в чинах. 22 декабря 1860 года за выслугу лет произведен в коллежские секретари со старшинством от 31 октября 1860 года. 20 февраля 1863 года за выслугу лет в титулярные советники со старшинством с 31 октября 1862 года. 21 декабря 1867 года за выслугу лет произведен в коллежские асессоры со старшинством с 21 июля 1867 года. 1 января 1870 года награжден чином надворного советника со старшинством с 31 октября 1868 года. 9 декабря 1871 года произведен в коллежские советники со старшинством 31 октября 1871 года. 30 августа 1872 года награжден чином статского советника. 6 декабря 1874 года награжден чином действительного статского советника. Иван Дмитриевич был женат первым браком. Обвенчались в 1859 году на купеческой внучке Татьяне Константиновне Воробьевой. Супруги имели детей – дочь Евгению, сыновей Константина и Ивана. Татьяне Константиновне по наследству достался каменный дом по адресу Апраксин, переулок 6, непосредственно примыкавший к одному из главных петербургских рынков – Апраксину двору. 28 мая 1862 года в результате крупнейшего пожара, из-за чего он начался неизвестно, власти подозревали в поджоге то поляков, то нигилистов. Рынок сгорел. Пострадал и дом Путилиной. Но, в отличие от соседей, которые обратились к властям с просьбой разрешить восстановить их дома в прежнем виде, Татьяна Константиновна решила перестроить свой в четырехэтажный. Участвовал ли в финансировании этого строительства Иван Дмитриевич? Своих капиталов он не имел. Жалование квартального надзирателя аж 342 рубля 85 копеек в год вряд ли бы хватило на огромный доходный дом. Однако, мы уже цитировали очерк Шевлякова о дореформенной полиции, записанный им со слов Путилина. Приведем еще один фрагмент. Путилин уморительно рассказывал, как в старое время в квартале производился обыск вора, пойманного с поличным. Являются понятые, потерпевший. «Ах ты негодяй!» Грозно набрасывается на мошенника некий пристав Н. «Воровать? Я тебя во строге сгною, в Сибирь законопачу, каторжной работой замучу, я тебе покажу! Эй, сторожа, обыскать его!» Ловкие и привычные держиморды с опереточным рвением накидываются на преступника и начинают шарить в его карманах. Но после тщательного обыска у заведомого вора не находится ничего. Сторожа успевают искусно перегрузить из его карманов свои все, что могло бы послужить уликой. Потерпевший удивленно пожимает плечами, вор же принимает победоносный вид. Пристав выдерживает томительную паузу, уничтожающим взглядом смеривает с головы до ног потерпевшего и спрашивает его, отчеканивая каждое слово. «Вы продолжаете поддерживать обвинение?» «Конечно, но странно. Куда он успел спрятать? Я видел собственными глазами». Но мне еще страннее, как вы решаетесь обзывать поносным именем того, который перед правосудием оказывается невиновным». «Но ведь я собственными...» «Ах, что вы меня уверяете?» Нетерпеливо перебивает пристав оторопевшего заявителя. «Мало ли что может показаться. Вон мне тоже показалось, что ваше заявление правдоподобно. Я вам должен заметить раз навсегда, что в моем околотке воровства не существует. Однако я должен снять с вас показания и обнаружить на всякий случай вашу личность. Потрудитесь пройти ко мне в кабинет». В кабинете разговор был другого рода. «Ты оклеветал невинного человека!» – мгновенно переменял тон пристав. «Он тебе этого не простит. Ты надругался над его честью и за это жестоко поплатишься». «Но я могу принять присягу!» «Кто твоей присяге поверит? Она будет так же вероятна, как вероятен этот вор. Ты скандалист, ты бунтовщик, тебе место в Сибири. Ты бесчестишь непорочных и беспокоишь правительство». «Правительство? Чем это?» «А что ж я, по-твоему, обыкновенный человек, что ли?» После сильнейшей нотации, когда потерпевшему становится ясным, что ему не миновать каторги, если только не большего, он начинает заискивающе поглядывать на пристава. Тот смягчается. «Уж коли так, то, конечно, бог с ним». «Этого смало. Он так твоего облыжного заявления не оставит. Он тебя по судам затаскает». «Что ж мне делать?» «Откупиться надо». Начинается торговля. После многих скидок и надбавок приходит к соглашению. «Деньги эти оставь у меня. Я их ему передам и уговорю его не поднимать дело. Прощай. Да напередки, смотри, будь посмотрительней». Потерпевший, кланяясь и рассыпаясь в благодарностях, удаляется. Сейчас же в кабинете появляется вор. «Ах ты, мерзавец!» Принимается кричать на него пристав, поспешно упрятывая в карман деньги. «Опять! Опять попался! На этой неделе уже в 12-й раз! Ну какой ты вор! Дурак ты, не больше! Тебе, кажется, скоро придется бросить воровство и приняться за работу. «Никогда, брат, из тебя путного вора не будет!» «Нечаянно-с! А вы бы, ваше скородие, приказали сторожам хоть один кошелек отдать мне, а то без гроша остаюсь!» «Чего? Назад отдать? Ах ты, каналья! Да разве я виноват, что ты попадешься? С какой же это стати я тебе вещественные доказательства буду возвращать? Ведь я за это перед законом могу ответить! Вон!» Пристав этот нажил большое состояние, был уволен без прошения. Впоследствии он жаловался на несправедливость начальства и любил хвастнуть, что его обожал весь околоток за порядок следствия и за умелое умиротворение. А как в старину производилась охранительная опись имущества? О, это очень характерная картинка. Умер, например, богатый купец, оставивший много ценного имущества, для охранной описи которого был назначен Иван Дмитриевич. Явясь на квартиру покойного, Путилин приступил к тщательному осмотру и аккуратнейшим образом все переписал. Когда эта опись попала в руки ближайшего его начальства, последовал строгий выговор. «Что это за нововведение? Что это за безобразная опись? Как могли найтись у него золотые и серебряные вещи, дорогие меха, редкости? Да ведь это богач?» «Знаю, что богач, но это не наше дело. Он мог быть богатым и в то же время скрягой. Он мог есть медными ложками, носить железную цепочку при высеребренных часах и кольца с фальшивыми камнями». «Да, но у него нет ничего поддельного. Все очень дорогое, несомненно, настоящее». «А вы почем знаете?» «Я все внимательно осмотрел. Кроме того, на всех металлических вещах есть проба». «Проба! Ха-ха-ха! Какой вы наивный человек! А точно ли вы уверены, что эти пробы не фальшивые?» «Да, я уверен». «Вы не знаете полицейской службы. Наш брат ни в чем не может быть уверен. Ведь эти ценности не в вашем кармане будут храниться, а потому нельзя поручиться за то, что все это теперь, несомненно, настоящее через день не превратится в поддельное. Нужно оберегать, прежде всего, собственную шкуру, а поэтому предусмотрительно все обесценить, чтобы не было препирательств с наследниками. Представьте себе, что ложки, показавшиеся вам серебряными, или часы, которые вы нашли золотыми, по тщательном исследовании окажутся медными. Что вы станете делать? Ведь того, что написано пером, не вырубишь топором. Но как же это может случиться? Случалось, батенька. Должно быть, ни одна подобная опись не обходилась без курьезов и превращений. Что же мне делать? А то, что пока бумага не подписана понятыми, поскорее перепишите ее. Я исправлю ваши ошибки, как старый опытный служака». Путилин принужден был приняться за переписку. Опись, оказавшуюся непригодной, начальник взял в руки и стал ее перефразировать. «Иконы в золотых ризах. Это рискованно. Быть может, ризы-то только вызолочены? Пишите «в позолоченных ризах». Затем «серебряный чайный сервиз». «Это вещь дорогая, упаси Боже, если она окажется ненастоящую. Нужно быть осторожным и скромно пометить сервиз старым белого металла, похожим на серебро». «Чего там похоже? Настоящее серебро». «Уж не воображаете ли вы себя чиновником пробирной палаты? Откуда у вас такие знания? Вы говорите серебро, а я утверждаю медь. И вы не спорьте, я лучше знаю, потому что третий десяток лет в полиции служу». «Ну, все равно. Пусть будет белого металла, похожего на серебро». «Так-то вернее. Нагрянут наследники, наткнутся на медь, олово, железо и пикнуть не посмеют, потому что все своевременно удостоверено. Ну-с, дальше. Шейная для часов цепь червонного золота». «Это что за глупость? Почем вы знаете, что червонного золота, а не пикового? То есть такого, из которого пики для казаков куются?» «Опять-таки, проба?» «Вздорс! Я вам таких проб на меди наставлю, что вы ошалеете от удивления. Пишите проще. Шейная цепочка какого-то дешевого металла, вызолоченная. А это что, камчатский бобер?» «Мех». «Знаю, что мех, а не ананас. Но как вы узнали, что бобер камчатский, а не иной какой-либо?» «Это сразу видно». «Видно? «Что вы за зоолог? Это даже уже возмутительно. Ведь вы на Камчатке не бывали?» «Нет». «Так откуда ж вы тамошнего бобра знаете? Мех-то может быть от дворовой собаки, а вы его в камчатский бобер возводите. Пишите короче. Потертый, линялый мех, по старости неузнаваемый, какой именно». И все было переправлено и перемечено таким же образом. Ничего не подозревавший Путилин поверил, что это делается исключительно из предосторожности, чтобы действительно отвлечь от себя порицание, очень возможное со стороны наследников в случае обнаружения каких-либо неточностей в описи. В этом очень хорошо убедил его начальник, горячо ссылавшийся на свой многолетний опыт. Через установленный срок наследники купца явились за получением имущества. Иван Дмитриевич присутствовал при этом как представитель полиции и охранительной власти. Он пристально приглядывался к вещам, еще недавно им виденным и подробно отмеченным в первоначальной описи, но не узнал их. Почти ни один предмет не имел надлежащего вида. Все превосходно соответствовало другой, то есть переделанной описи. Только тут понял неопытный квартальный надзиратель, как опытен его начальник. Мог ли Путилин, пройдя подобную школу, оставаться кристально честным человеком? Вряд ли. Белые вороны слишком опасны для коллег. Их либо перекрашивают, чем, собственно, и занимался пристав, либо от них избавляются. В 1870 году Путилин обратился с просьбой в канцелярию градоначальства о предоставлении Татьяне Константиновне отдельного вида на жительство. В те времена подобный поступок свидетельствовал о том, что супруги решили жить отдельно друг от друга. Но трещина в семье Путилина оказалась слишком глубокой. Через год из-за неверности Ивана Дмитриевича они с женой развелись с воспрещением ему навсегда вступать в брак. И тут же продали дом в Апраксином переулке, что косвенно подтверждает нашу версию, что его строительство они финансировали совместно. К тому моменту Путилину всего лишь 41 год. Он уже серьезно болен вследствие тех особенностей службы и опасностей и лишений, с которыми сопряжено было исполнение лежащих на мне обязанностей. Иван Дмитриевич испрашивает 4-месячный отпуск, чтобы по совету докторов воспользоваться единственно возможным для моей болезни лечением карлсбадскими водами и купанием в морских ваннах на южном берегу Франции. Ввиду тяжелого материального положения, Путилин просит на время отпуска сохранить ему денежное содержание. Начальство удовлетворяет все его просьбы.